Русский взгляд на Средиземье. Раса орков описана Толкином как принципиально неспособная к творчеству, и потому закономерно, что самоотождествления с этим народом в фэндоме не было. По крайней мере, автор не видел ни одного толкиниста, воплощавшего тип орк по Толкину и именовавшего при этом себя так. Орками в фэндоме называли агрессивную часть внешнего общества, причем не только хулиганов, но и различных представителей структуры запрета, начиная с вахтера и охранника. Те, кто называл себя орками, принадлежали к значительному числу темных, то есть тех, кто категорически отрицал идею Толкина о творческой неспособности тьмы. Был не менее креативен, чем эльфы, но более мрачен и часто более брутален. Это же касается и других представителей темной стороны. Широко известный в 90-е исполнитель собственных песен Дэн Назгул – пример наиболее яркий, поскольку имя говорит само за себя. Если светлые в своих песнях ориентировались скорее на бардовскую песню, то темные – на рок, хотя четкого разделения не было. При этом, собственно, темные отчетливо разделяются на две группы. Первую составляют те, кто принимает врага таким, как его описал Толкин, отрицая лишь неспособность тьмы к творчеству. Очень упрощенно их можно сблизить с рок-культурой, а из современных субкультур – с готами. Они брутальны, как юноши, так и немногочисленные девушки. Вторая группа, напротив, преимущественно женская. Это поклонники черной книги Арды – Элхе Ниенах, ниенисты. Их система ценностей зеркально отражает мир Толкина. Мелькар – благо, Валары – зло. Положительные персонажи – эльфы тьмы, а большинство эльфов из Сильмариллиона более жестоки и аморальны, чем орки в книгах Толкина. При этом их восприятие крайне сентиментально. В сравнении с современными субкультурами они явные предшественники эмо, но не в черном с розовым, а в черном с серебром. Но какими бы темные ни были, нам важно понять, почему в русском фэндоме они всегда составляли заметную часть. На наш взгляд, причин две. Первая носила временной характер. Это было отчетливое явление ранних 90-х. Вторая продолжает быть актуальной и сейчас. Мир Толкина, в котором силы блага ассоциируются с законом, а не со свободой, не мог быть принят большинством бывших комсомольцев. А они составляли основную часть фэндома 20-25 лет назад. Валинор, о котором говорится как о бессмертной земле, но где, тем не менее, оказывается возможной и смерть, и убийство, вызывал слишком яркие ассоциации с рухнувшей советской системой, где декларируемые благо и счастье также решительно расходились с реальной жизнью. Поэтому тема неприятия Валар охватывала и значительную часть толкинистов, не принадлежавших к темным, в частности, автора этих строк. Но уже тогда, независимо от того, отождествлялось ли благо с законом или со свободой, субкультура создавала образы, которых нет и не может быть в мире самого Толкина. Образы орков и шире темных, как народа, их женщин и детей, их культуры и психологии. Такой народ мог оцениваться положительно, мог, напротив, восприниматься как вражеский, но только не как исчадие ада, то есть существа, подлежащие уничтожению. Идея орков, шире слуг врага, как имманентного зла, русскому фэндому чужда.